Всем бобра! Всем бобра, друзья! Не досидела я на Российском симфоническом оркестре, к сожалению. Спешила сюда в студию. Здесь меня ждет Олег Тихомиров. Разговаривать мы сегодня будем опять о политике немножко, о ТСЖ, о банковском обслуживании. И затронем сегодняшнюю, вчерашнюю, вернее, трагедию, которая вот постигла российский авиалайнер. Итак, первый текст. «Патриот», «Антимонопольное ведомство» и «Генплан города». Скандалы вокруг генерального плана города все не утихают. Первый разгорелся в момент его обсуждения уже больше года назад, последний примерно пару месяцев назад после его принятия. В дело вступила антимонопольная служба. Госслужащие возбудились не по поводу всего генерального плана, а лишь в той его части, которая ограничена улицами Дудинская, Шахтеров, Березина и Аэровокзальная. Это территория бывшего ремонтно-механического завода, где директор «Патриот» и депутат Иван Серебряков. Так вот, производственная зона вдруг покраснела, превратившись в зону жилой многоэтажной застройки. Сразу после чего патриоты, целый год упрямо не желавшие голосовать за генеральный план города, активно выступили в его поддержку. Но в результате изменения зонирования территории были нарушены права ряда предприятий, на что и указали антимонопольщики. По итогу собралась комиссия в городском совете, на которой вновь началось рассмотрение этого скандального вопроса. Почему вдруг так резко от непринятия до полного одобрения поменялась позиция главного патриота в городском совете Ивана Серебрякова? Тем, кто следил за развитием событий, было понятно уже на этапе обсуждений. Фактически из загнивающего директора он превратился в богатого землевладельца, планируя построить на территории бывшей промзоны 7 многоэтажек. Но в дело вмешалась УФАС. Предписание антимонопольной службы депутатам необходимо оформить до 1 января 2016 года. УФАС детально разбиралась в проблеме. По мнению чиновников, предпринимателей, имеющих в собственности землю на ремзаводе, в известность никто о планируемых изменениях не поставил. Общественные слушания не проводились. Тем временем изменения зонирования затронули не только интересы частного бизнеса и сотни людей, работающих на производствах, но и федеральные предприятия, расположенные на обозначенном участке, например, Росгеология. На состоявшейся накануне комиссии мнение депутатов по вопросу генплана в рамках территории РМЗ разделилось. Одни высказались категорически против решения УФАС, другие наоборот. В подобной ситуации оспорить решение антимонопольной службы возможно только в суде. В противном случае на городской совет будет наложен крупный штраф, в результате которого пострадает уже бюджет. Председатель фракции Иван Серебряков, завод которого, как я уже говорила, находится как раз на спорном участке, который, собственно, и лоббировал зону многоэтажной застройки, проигнорировал все заседания УФАС. Он не появился ни разу ни на одном из заседаний, несмотря на то, что единственный из собственников знал о грядущих переменах в генплане. Однако с выходом постановления антимонопольной службы спесь он сбавил и начал высказываться уже не столько категорично, как ранее. Вот как он откомментировал произошедшее. Если действительно не были учтены мнения граждан, а мы в первую очередь с вами представляем интересы как раз наших с вами горожан, вот если УФАС вынес такое предписание, и главный архитектор города, насколько я знаю, провел не одно совещание с УФАС по этому поводу, этот вопрос муссируется достаточно давно, то я думаю, мы должны поддержать мнение как бы и собственников, и горожан. И добавил, поэтому Серебряков не против. Патриот вновь заговорил об интересах собственников и сохранении рабочих мест на производствах, но даже в рамках одной комиссии депутат не смог окончательно определиться с позицией. Его мнение в течение часа несколько раз менялось. Он заметил, что РМЗ расположен практически в центре города, что генплан принимается на 20 лет вперед, после чего несмело заявил, что удовлетворение требований УФАС будет противоречить развитию центральной зоны как жилой, ведь в ней останется производственное пятно. Пока к единому мнению ни патриоту, ни его коллегам прийти не удалось. Было решено создать рабочую группу, в рамках которой за стол переговоров сядут все заинтересованные стороны, попытаются урегулировать конфликт. Но вот удастся ли найти компромисс с предпринимателями, вопрос сомнительный. Последний готов отставить свои интересы до победного конца. Продолжение вот такой вот истории. Действительно, длится она уже не первый месяц даже, почти год. И затрагивает интересы... Ну, на самом деле, мне кажется, затрагиваются здесь интересы не столько и не только тех людей, которые расположены в границах этой территории, но и, в принципе, горожан, потому что вот я помню, буквально года три назад мы рассматривали похожий вопрос, касался он фабрики «Пианино». Она расположена там, ближе к Аэровокзальной. Так вот, я тогда сказала, что никто не хочет больше делать пианино. Все хотят стать строителями. И никто не думает о том, какой коллапс вообще, собственно говоря, ждет город, если появятся там многоэтажные дома. Дороги не предусмотрены для того, чтобы вот такой поток транспорта вышел на улицы. Ну и мы просто окажемся в очередных там пробках, в которых будем стоять часами. Плюс другой вопрос, который сопутствует этой теме, соцкульбыт. Ведь его строить тоже никто не собирается. Да. Именно вот об этом я и думал, когда вот всякого рода каждый раз я с какими-то вопросами сталкиваюсь, когда вот новая застройка. С одной стороны, прекрасно, люди получат жилье, все это здорово, там красивая архитектура, вместо какой-то там страшной полуразрушенной промзоны. Но нужно же понимать, что муниципалитет обязан обеспечить эту территорию детскими садами, школами, больницами. Тут прежде всего вообще смотришь, а как люди там будут, во-первых, добираться туда, во-вторых, где они будут там оставить свой личный транспорт. Вот, и, соответственно, какая нагрузка ляжет на основные магистрали, ну, вот это те, которые ведут в тот район. Ну и, соответственно, вот этот самый соцкульбыт, что там сразу куча магазинов стало, детских садов и еще что-то, вот больниц, нет? Ну, их не было и не будет, если взять вообще, проанализировать микрорайоны, новостройки в городе Красноярске, то по нормам не выдержит, если брать вот как бы глобально там, да, микрорайоны, то просто не выдерживается вот то соотношение, да, на такое-то количество населения должно быть такое количество детских садов и школ. А в рамках данного участка, почему как бы вот в том числе и строители, которые находятся сегодня в городском совете, они поднимали вопрос, который касался того, чтобы рассматривать всю территорию целиком. В этом есть логика, потому что тогда будет понятно, что да, вот у тебя есть там одна конкретная территория. На этой территории ты хочешь построить такое-то количество многоэтажек. Но если в совокупности взять микрорайон, то на то количество населения, которое там планируется для проживания, соцкульбыта хватать не будет. Поэтому отрадно, на самом деле, я вот часто ругаю городской совет, отрадно, что все-таки генплан приняли там, да, полностью весь. Дальше ПЗЗ приняли полностью весь, на весь город. Не кусками и частями. Вот. А сейчас дальнейшие там нормативные акты, которые сопутствуют ПЗЗ, правилам землепользования и застройки, их тоже будут принимать комплексно. Скажи, и это важно. Скажи, пожалуйста, вот можешь ли ты назвать сейчас какой-то район, застроенный совсем недавно или какие-то вот последние годы, по-твоему, правильно все было сделано? То есть и с дорогами разобрались, и с соцкульбытом. Есть ли такой район вот новой застройки? Не могу сказать. Да, я вот сейчас сидел, думал. Ну, потому это что... при том, что я этой темой интересуюсь. Во-первых, ты интересуешься ей, во-вторых, ну она у всех на глазах. Ну и мы же вот все время кого-то ругаем, потому что думаю, ну ладно, надо, наверное, какой-то хороший просто пример. Вот смотрите, вот Иван Иванович, смотрите, как замечательно сидел, почему все так не делают? Не на кого показать пальцем. Вот, а вот в хорошем смысле слова. Это какая-то хищническая застройка совершенно. Вот в чем дело. Ну, вот я это называю таким, знаешь, наверное, хищным капитализмом. Да, совершенно верно. Когда каждый думает о том, как набить свой карман, и никто не думает о том, что будет после него. Дальше трава не расти. Да, и с этим теперь сталкиваются все. Вот все время. Вроде бы ввели четвертый мост замечательно, все хорошо. Но, простите, как была нагрузка на Копылова, так она останется. Или на там, не знаю. Я, кстати, там вот не ездила уже после ввода четвертого моста. Я тоже не ездил, но... Завтра проверю. Надо проверить, на самом деле. Может, я тут напрасленно возвожу на людей. Может, это как раз все решило, вообще все проблемы, и теперь на дорогах свободно, но что-то мне не очень. Нет, на самом деле в центре стало свободнее, да. Надо отдать должное. Несколько дней был просто какой-то жуткий ад, когда поменялась вот эта вот схема движения там, да, Ады Лебедева, Республики. Но мне кажется, здесь, во-первых, водители, я вот это характеризую, они ехали просто как тараканы, вот, потому что они не понимали, что происходит. Ты привык, и ты едешь по обычному тебе маршруту, и ты не смотришь на знаки, потому что ты их знаешь. Ну, естественно. И когда нет, пардоньте, сотрудника ГИБДД рядом с кирпичом, которые поставили там ночью, например, да, и плюс к этому нет знака, запрещающего правый поворот на Кирова, потому что Кирова теперь до конца стала односторонним движением, там, да, до Ады Лебедева, и поворачивать нельзя в сторону улицы Ленина. Но там этого знака не было. То есть человек этот знак не видит, поворачивает, и через там 4-5 метров видит кирпич, и у него начинается шоковое состояние. Хорошо, что никто никому не набил лицо. Хорошо, люди что... нервные, конечно. Люди нервничали, да, но тем не менее, как бы все в таком состоянии подвешенном находились. А сейчас вроде более-менее привыкли, но по моим прогнозам, еще месяца два будут пытаться ехать под кирпич. Тем более надо учесть еще тех людей, которые просто в город приезжают. Ну, там, не знаю, из Емельяновских районов. Нет, ты знаешь, мне кажется, что все-таки те, которые приезжают в город, они более внимательно относятся к знакам, потому что они дорогу, ну, не всегда хорошо знают, и поэтому больше по ним ориентируются. А когда ты на автопилоте едешь, ты просто на это не обращаешь внимания. Мы с тобой так незаметно свернули на очень болезненную такую тему для нас, для всех, ну, вот последних дней. Ну, на самом деле, она ведь актуальна не только для тех, кто водит автомобиль, но и для тех, кто ходит по дорогам. То есть это затрагивает и пешеходов, и автомобилистов. Так простите, там общественный транспорт также в пробках стоит, и люди также опаздывают на работу, хотя они вроде на автобусах. Абсолютно, да. Но вот говорю, 3 дня был адский ад, теперь вроде бы все нормально. Я надеюсь, все нормально будет и вот с этой новой территорией, в связи с тем, что все-таки сейчас документы будут все приниматься комплексно. И в этом смысле вот такие сырые решения... Ну, тем более, когда еще и госслужащие интересуются ими. Это особенно интересно. Целый УФАС заинтересовался, да. Мне интересно будет, как разовьются дальше события, примут депутаты там вот то решение, которое, собственно говоря, их обязали принять, или проигнорируют. Всем бобра! Авторская программа «Всем бобра». Я Елена Пензина. Рядом со мной Олег Тихомиров. Читаем мы мои тексты, потом обсуждаем их. Первый текст касался переименования производственной зоны в зону многоэтажной жилой застройки и тому, как на это отреагировал УФАС. А сейчас я хочу поговорить о другой ситуации, которая будоражит уже просто несколько дней горожан. Связана она с Альфа-банком. Называется текст «Дебет в минус» или «Что за сбои в Альфа-банке?». Давно не помню такого шквала звонков. Люди жаловались на инцидент, случившийся накануне в Альфа-банке. Единовременно у всех клиентов, приобретавших бензин на автозаправках «Газпромнефть», списали в октябре еще майские суммы, а дебетовые карты, которые не предполагают кредитных взаимоотношений, ушли в минус. Скандал перерос в плоскость публичную и завершился митингом. Кстати, этот митинг произошел сегодня. Так в чем проблема? Начиная с 16 октября, как говорится, без объявления войны, с банковских карт пользователей списаны приличные суммы денег. У ряда клиентов эти суммы достигают 40 тысяч рублей. Попавших в эту ситуацию людей объединяет одно. В период с мая по октябрь они пользовались услугами автозаправочных станций «Газпромнефть». Юристы в произошедшем видят вину банка. Во-первых, клиент не был проинформирован о неснятии средств и своей задолженности перед «Газпромнефтью». Во-вторых, клиента не предупредили и о последующем снятии денег со счета. И горожане оказались в ситуации, когда при последующих расчетах они оказывались без денег. Ну, например, придя в магазин. Как выяснилось, в рамках отношений между банком и автозаправкой произошел сбой. Установленные законодательно сроки проведения транзакции, то есть поступления денег, которые потребитель потратил на приобретение услуги в банк, вместо 45 дней растянулись на несколько месяцев. В результате пользователям приходили уведомления от приложения «Мобильный банк» о списании денежных средств, хотя на самом деле они были просто заморожены. Последующее списание денег за несколько месяцев привело к тому, что дебетовые карты превратились в кредитные. Замечу, произошло это без согласия клиентов. Вдобавок на счет, ушедший в минус, начислились и проценты. Получается, что клиенты Альфа-банка стали заложниками отношений между юридическими лицами. У многих суммы списания оказались достаточно крупными. Один из потерпевших рассказывает, что проведя выгрузку данных из своего личного кабинета и посчитав расходы и доходы за последний год, обнаружил, что они сходятся в ноль. Несмотря на это, сумма на карте стала минусовой. Но добиться объяснения от банка ему пока не удалось. Возмущенный клиент уже подготовил жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк с просьбой провести проверку законности действий Альфа-банка. Кроме того, юристы говорят о нарушении закона прав потребителей в части ненадлежащего предоставления информационной услуги, учитывая то, что клиент платит за обслуживание карты и мобильный банк в результате нужной информации не получает. В свою очередь, банк занял более чем странную позицию, перекладывая ответственность на «Газпромнефть», забыв о том, что обязательства перед клиентами несет исключительно сам банк. От комментариев представители Альфа-банка также отказались, но заверили, что проценты на суммы, самостоятельно ушедшие в минус карты, они уберут. Несмотря на все заверения банкиров, ситуацию можно назвать вопиющей, ведь многие клиенты заранее планируют свой месячный бюджет. И незапланированное списание крупной суммы может полностью выбить человека из колеи. А если кто-то стал заложником этой ситуации, не медлите и напишите заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк. Я еще не написала об одной ситуации. Мне кажется, ты захочешь. Почему-то мне так кажется, что ты захочешь ее обсудить. Да, я и это готов обсудить. Для меня было удивительно, что примерно последние 2 недели на заправке «Газпромнефть» невозможно было попасть. Реально невозможно было. Там стояли дикие очереди. То есть все хотели... Все хотели. Мне кажется, просто кто-то... Вот я, например, не помню, честно скажу, я не помню, сколько у меня на карте находится денег. Просто вот примерно знаю сколько, да, а точную сумму не скажу никогда. Я не слежу за этим там, да, я не пытаюсь там посчитать каждый день, как это делают американцы, там, дебет-кредит свести. Вот, я примерно знаю, какая сумма. Ну, вот и понимаю, да, что я могу там заправиться, пойти в магазин и так далее. Но оказывается, кто-то вот прям следит за этими платежами, и кто-то понял, что деньги не списываются. Ты заправляешься, у тебя деньги не снимают. И их оказалось немало. Да, и вот это все, мне кажется, растеклось по друзьям и знакомым. Мы все ломанулись туда, по картам Альфа-банка заправляться немедленно. Это была такая DDoS-атака. Да. Типа того. Но дело не в этом. Вот я не хочу сейчас поведение людей там, да, в этой ситуации обсуждать. А что люди? Люди нормальные. Люди, да, халяву почувствовали, поехали. Вот. Но разговаривая с юристами там, да, и сама имею юридическое образование, я понимаю, что все-таки косяк банка. Мне звонили прямо из московского офиса, там сильно интересовались, а боже мой, а что это будет за материал? Я говорю, объективный. Ну, то есть вот вы виноваты по нескольким позициям. Об этом мы будем говорить. Исправляйте ситуацию, ради бога. Почему клиенты должны бегать к вам за свои деньги там, да, и пытаться там вот понять эту ситуацию? Ну, как-то к компромиссу мы не пришли. Более того, могу сказать, съемочная группа, когда поехала в Альфа-банк, директор просто закрылась в кабинете, охрана пыталась там выпихнуть съемочную группу. Ну, вели себя просто как вот... Ну, как в программе «Ревизорро». Да, типа того, типа того. Хотя, мне кажется, абсолютно спокойный разговор, он снимает зачастую все конфликтные ситуации. Вот. Ну, а когда люди сами на конфликт идут, в общем-то, получают то, что получают. «Go, my people, go». Если я не ошибаюсь, это был такой вот музыкальный девиз этого банка, да. Альфа-банка. Да. «Go». И песня такая есть. Соответственно, да. Да, известная достаточно, про Моисея, который вел свой народ. 40 лет. 40 лет водил, да. Главное, чтобы, понимаешь, за 40 лет не сняли бы у кого-то. Могут и так сделать. Я так думаю, что вообще политика любая банка, она ведь держится на доверии. Я действительно вот сам не всегда помню. Да, любые отношения на доверии держатся. Да, ну, банк это особенно. Мы доверяем ему свои деньги. Тем более после того, как ввели пластиковые карты, если раньше, собственно говоря... Уже говорят, даже Швейцарии верить нельзя. Ну, о чем ты говоришь? Да, ну, тем не менее, я же, может быть, идеалист в каком-то смысле, на этом все построено. Дело в том, что я очень давний клиент Альфа-банка. Я честно скажу, у меня особых нареканий к этому банку нет, может, только потому, ну, что просто я не заправляешься, на «Газпром» не заправлялся, никогда не заправлялся, поэтому нет. Но я помню замечательные времена, когда не стояло, в общем, у них там вот этих банкоматов, когда пластиковые карточки были очень еще не распространены, а нужно было просто приходить в кассу, стоять какое-то время в очереди даже. Но это все делалось добровольно. Кассиры знали меня в лицо, я их, мы здоровались. В общем, это было как-то по-свойски. По-домашнему. По-домашнему, да. Потом это все автоматизировано стало. Какие-то молодые... Обезличено. Да, бодрые молодые люди, девушки славные, но какие-то совсем стерильные, не дай бог, как говорится. Одинаковые. Да, очень одинаковые. Вот. У них даже голосовой режим одинаковый. Да, ну их, видимо, вышкалили так. Ну... Ладно, бог с ним, я, как говорится, туда стал реже ходить, потому что я стал ходить вот в банкоматы, которые вынесли почему-то из зала банка вот куда-то в прихожку туда. Грязненькое место такое, там чисто, а тут грязненько. И там все время толпится народ. А в банке тишина, вот эти чистенькие ребята сидят, вот. Но туда вроде как заходить незачем, потому что деньги здесь. Заходи в кассу по-прежнему. Да, я про тот пункт, который на Мира находится, вот бывшая гостиница «Север». Значит, И вот там вот маленький такой предбанник, там грязновато всегда стоит толпа народу, потому что тетеньки, которым выдали эти карточки, они ими пользоваться не умеют, но им же на работе дали, вот их обязали, собственно говоря. И вот они тыкаются несчастные, периодически выбегают чистенькие сотрудники, так пробираются брезгливо сквозь толпу этих людей вот в наших тулупах, пуховиках, показывают этим тетенькам, все стоят, смирно ждут. Вот это на самом деле на банк не похоже. Давайте честно скажем, вот это уже на банк не похоже. А второе не похоже, на мой взгляд, на банк. Я уже заканчиваю свой длинный монолог, прости, ради бога. Понимаете, если вы нанесли людям ущерб, пусть даже не материальный, а моральный, а если вдруг что-то произошел, сбой в доверии, то это как раз ущерб моральный, очень важный для банка. То я думаю, да позвоните лично всем. И компенсируйте это как-нибудь. Если... Ты знаешь, мне кажется, для большинства людей компенсацией был бы простой человеческий звонок. Может быть. Может быть подарок на Новый год в виде там какого-то начисления баллов, которых я вот тоже понятия не имею, они мне сроду не нужны, но если бы я понимал, что вот мне баллы начислили за какой-то там непонятную провину. Я был бы рад. Да, я бы подумал, какие порядочные ребята. Лена, как легко сделать себе доброе имя и вызвать улыбку на лицах людей, используя от обратного ситуацию. Мы накосячили. Это так же легко испортить репутацию. Мы накосячили. Даже не мы, может быть, сбой в системе был. Со всеми бывает, понятно. Используйте это в своих целях. Сделайте так, чтобы вас полюбили еще больше. Потому что вы накосячили, признались, постарались исправить ситуацию. И вас полюбят. Нет, надо прятаться. Я хочу сказать, что на это способны только сильные люди, понимаешь? И вот подтверждение тому история с Владимиром Владимировичем Владимировым, который... Что с ним опять случилось? Да я просто вспоминаю всегда постоянно эту историю, когда девочка Маша написала рецензию, в общем-то... А, это... Абсолютно безопасно. Я читал. Ну, скажи. Она действительно, в общем, неплохая рецензия. Да там все было нормально написано. Может быть, Маша единственное не облизывала разные места, так сказать, этого ресторана. Не отметила сына. Да, может быть, что-то не отметила, но это вполне пристойная рецензия, я ничего не... Ну, просто стоило просто Машу взять и пригласить на обед, а Маша, я думаю, не пошла бы туда, но в репутацию там, да, и плюсик в карму тоже был бы. Ну, в общем, да. На этой радужной ноте, да, я предлагаю перейти к другому тексту. Всем бобра! Авторская программа «Всем бобра». Я Елена Пензина, рядом со мной Олег Тихомиров. Читаем мы мои тексты, потом их обсуждаем. Было у нас немножко про политику, было у нас про взаимоотношения с банкирами. А сейчас вот текст такой, который касается ТСЖ, называется он «Избитый консьерж» или «Быть вахтером нынче небезопасно». Простите. О проблемном доме на улице Куйбышева, жители которого 8 лет борются с захватившим власть ТСЖ, я, наверное, не узнала бы, если бы не драка. Потерявший управление над домом председатель товарищества перешла все мыслимые границы, избив работающую в новой управляющей компании пожилую женщину-консьержа. Дом на улице Куйбышева, 97, был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Тогда же было создано некоммерческое товарищество собственников жилья «Локомотив». За столько лет работы ТСЖ зарекомендовало себя далеко не с лучшей стороны. Собственники, уставшие от постоянных переплат и некачественного обслуживания домов, в мае текущего года организовали общее собрание, на котором для обслуживания домов была выбрана первая городская управляющая компания. Претензии к бывшей председательнице, по заверениям жильцов, возникли не на пустом месте. Хромает качество обслуживания домов, есть вопросы к распределению денег, собственники не могут добиться ответа, куда делся миллион рублей, который складывается из экономии по теплу. Помимо этого, собственники считают, что с приходом новых управленцев ситуация стабилизировалась. Подъезды, придомовая территория регулярно убираются, появились консьержи, вывозится мусор, в подвале заменены невыходящие из строя насосы. Однако, по словам жителей, бывшая председатель ТСЖ делает все, чтобы подорвать работу коммунальщиков. Но если ряд действий, таких как срыв объявлений, многочисленные жалобы вызывали у жителей улыбку, то накануне произошел вопиющий случай. Избита пожилая женщина, работающая в управляющей компании консьержем. Побои наносились по голове, рукам и телу. Консьерж любой Любовь Ефимовна в шоке. Женщина она не конфликтная, в доме пользуется уважением, причины нападения не понимает. Она получила сильный ушиб плеча, сотрясение мозга, многочисленные ушибы тела, из травмпункта ее отправили к невропатологу. Приехавшие на место скандала полицейские бывшую председательницу опросить не смогли, она попросту закрылась в своей квартире. Потерпевшая же намерена добиваться справедливости, ее готовы поддержать соседи, которые уже дали показания в полиции. Ситуация, еще раз повторю, вопиющая, безнаказанная остаться не должна. По опыту могу сказать, что обращение в суд будет решено 100% в пользу потерпевшей, так как у нее есть не только свидетельские показания очевидцев, но и зафиксированы побои. Ну, то, что случай вопиющий, я уже сказала. Мне кажется, вот как-то уже принято стало решать любые конфликтные проблемы кулаками. Причем разгорается вот этот конфликт порой на пустом абсолютно месте, да, вот, ну, какая-то мелочь, пустяк, он может вызвать взрыв вот этой вот неуправляемой агрессии. Но вот когда, мне кажется, женщины распускают руки, это нонсенс. Здесь забавное то, что ведь, ладно, скажем, ну, если бы это были такие, ну, простые граждане, там, в общем, невысокого уровня, там, культурного. И, маргиналы. Ну, маргиналы, да, скажем так. Ну, или просто вот люди, скажем, вот занятые все время тяжелым физическим трудом, то есть вот они привыкли решать вопросы таким образом, руки развиты. А речь ведь идет о руководителе крупного предприятия достаточно, организации какой-то, которая занималась как раз обслуживанием людей. Ну, не факт, что крупная там, ну, да, крупная, компания. Ну, крупная, не крупная, но там же много людей. Но с большим количеством людей приходилось работать. Да, да, то есть она, собственно говоря, ее деятельность, ее миссия, давай так скажем, миссия. Взаимодействие с людьми. Она была направлена на удовлетворение потребностей людей как можно лучше. Да. И если у человека проявляется такая агрессия, то ведь надо понимать, что она проявилась не после того, как, вот, к сожалению, у нее там начались проблемы на работе. Она, видимо, изначально была такой дамой, так просто ей негде было проявить себя, а сейчас вот она могла это сделать. Как такие люди оказываются вот на таких местах рабочих? Меня все время вот этот вопрос беспокоит. Да, все же очень просто. Человек, судя по тому, что смог распустить руки, достаточно энергичен. Бодрый такой, в общем. Бодрый, да. Четкий, бодрый. Но кто-то же на самом деле контролирует вот, ну, назначение. Или это вот нет. Мы собрались с тобой, почему? Я тебе это говорю, ты будешь начальник ТСЖ. Да. Так да. И делается, да? Да. Ну, в основном же, ты понимаешь, живя там в доме, у тебя же ТСЖ, по-моему, вот, что не так часто люди приходят на собрание, поэтому, в принципе, кто успел, кто на горло более такой шустрый, тот, собственно говоря, и стал председателем. Дальше уже все отшлифовывается в процессе времени, как бы люди понимают, да, кто компетентен, кто некомпетентен. Кто-то задумывается об этом, пытается поменять председателя, либо уйти там в управляющую компанию. А кто-то не думает об этом. На самом деле вот эти ТСЖ-шные управленческие коммунальные войны, они идут достаточно долго. Я вот помню, например, просто конфликт, который длился на протяжении там почти полутора или двух лет на улице Щерса. Жители просто не могли сменить управляющую компанию, хотя все делали правильно. И собрания собирали, и протоколы у них были, там, да, вот, ну, не могли сменить. И даже было решение суда, которое обязывало передать документы, и оно не исполнялось. Ровно такая же история есть на Борисевича, где люди на протяжении года, имея все судебные решения на руках, просто не могли сменить управляющую компанию. В Солнечных таких примеров, там, да, вот огромное количество, потому что никто не хочет упускать деньги из рук. Это понятно, но ведь как-то, может быть, это не совсем проработанная законодательная база, то есть вот механизм, может быть, не совсем хорошо проработан, если даже решение суда не исполняется. Ты знаешь, я думала об этом, и мне всегда казалось, что вот, знаешь, как с закрытыми акционерными обществами. Есть абсолютно независимый реестродержатель, на которого ты никак повлиять не можешь. Он соблюдает законность, и там абсолютно четко там, да, есть понимание, был кворум, не было кворума. Мне кажется, в этой ситуации было бы неплохо делать ровно так же. То есть есть определенные документы на конкретный дом, которые должны быть не в аффилированных руках, а в руках независимой организации, за которой надзорные органы осуществляют жесткий контроль. И в случае, когда есть протоколы, и люди приняли решение о смене управляющей компании, они могут получить эти документы в доступ свободно, без войны. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Всем бобра! Друзья, добрый вечер. Всем бобра. Авторская программа Елены Пензина. Соответственно, я, Елена Пензина, в студии. А рядом со мной Олег Тихомиров за режиссерским пультом. Да, это я. Да, мы сегодня обсуждали, для тех, кто только что к нам присоединился, расскажу, немножко поговорили про политику и генеральный план, о скандале, который разразился накануне в Альфа-банке с клиентами, у которых дебетовые карты вдруг стали кредитовыми. Поговорили мы немножко вот тоже о конфликтной ситуации, которая произошла в Октябрьском районе в ТСЖ. Следующий текст у меня был вот о моем полете из Новосибирска в Красноярск. Но с учетом того, что вот произошла эта жуткая просто катастрофа, в которой погибло 214 человек, я не буду сегодня читать этот текст, я прочту другой немножко текст, как бы как послесловие такое. Мне тут написали, почему, мол, я ничего не пишу про погибших и авиакатастрофу. Позже тех, кто не написал ничего по теме, этот же человек назвал скотами. Странная позиция. Если я ничего не пишу о трагедии, это не означает, что я не переживаю или не соболезную. А я просто не могла писать. С одной стороны, я никого из погибших не знаю, как и не знаю, что писать. Банальная жаль? Мне это кажется глупым и бессмысленным. Сегодня смотрела фотографии людей, которых уже нет в живых. Реально просто сердце сжимается от боли. И единственное, о чем я думаю сегодня весь день, как долетит мой ребенок до Питера. И снова понимаю, что ничего не могу написать по теме, потому что все 7 часов ее полета была как на иголках. В условиях, когда самолеты стары, как вот... Ну, я даже не знаю, какое толерантное слово подобрать. Любая человеческая смерть – это трагедия. Мне очень хочется, чтобы подобное горе не коснулось ни меня, ни моих родных и близких, да и не близких, но знакомых и незнакомых мне людей. Чего мне не хочется еще? Чтобы люди... Чего мне хочется еще? Чтобы люди оставались людьми в любой ситуации. Потому что тот, кто называет кого-то скотом, в принципе, сам близок к этому состоянию. Опыт жизненный подсказывает, все, что раздражает в других людях, как правило, есть в тебе. Так что тактичное молчание – не повод брызгать слюной. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Жизнь так коротка бывает порой, а мы слишком импульсивны. И иногда в сердцах сказанное слово потом вспоминается годами. Только время упущено, и сказанного не вернуть. Такой текст очень сумбурный, он скорее вот ответ на личное такое, да, сообщение мне в Фейсбуке, потому что были и вообще просто ужасные там сообщения в ленте, не знаю, там читал ты ее или нет, кто-то радуется прямо вот этой трагедии, там, да, ну, безумные абсолютно люди. Мне кажется, нужно просто вот проходить мимо этого. Ну и не все, мне кажется, должны высказываться там по теме, не по теме. И тем более, ну не должны люди указывать другим людям, что им нужно делать, а что нет. Я понимаю, по какой причине мне это было написано, да? Ну потому что ты там референтное лицо, тебя там многие знают, вот. Но мне кажется, иногда полезно просто помолчать. Здесь вообще даже как бы странная такая, конечно, постановка вопроса, когда тебе кто-то вдруг обращается и говорит, вот почему ты высказался, вот почему ты не высказался. Я человек, потому я либо высказываюсь, либо не высказываюсь. Это же ведь само собой, это право. С другой стороны, ты же не видишь там, ты не знаешь, не чувствуешь и не понимаешь, что чувствую я. Как ты можешь это интерпретировать там, да, вот из того, что ты посмотрел мою ленту? Ну, к сожалению, да, это вот извечное стремление человеческое к единообразию. Все должны думать так, как я думаю, все должны выражать свои мысли так, как я их выражаю. То есть иначе вы не со мной, вы мои соответствующие. А раз вы не со мной, значит, вы против меня. Вот и все. И на этом встроится, в общем, как бы вот эта парадигма неприятия, ненависти, вот такая вот. Объяснять и говорить что-то по этому поводу, мне кажется, совершенно бессмысленно. Все это обнажается только потому, что ну вот у нас появилась лента, понимаешь, и мы теперь это видим. Раньше это можно было только в очередях услышать. Ну, иногда, может, где-нибудь случайно подслушать, потому что мы же в своем кругу находились. А теперь рядом с нами, вот виртуально, находятся люди, достаточно чуждые нам. А ты знаешь, интересное сравнение ленты с очередью. Да, да. Похоже. Похоже. Я однажды в своем посте назвал ее, однажды, между прочим, собачьей свадьбой. Иногда это возникает ощущение собачьей свадьбы. Почему-то никто не переспросил. Я даже сейчас воспользуюсь и объясню, почему собачья свадьба. Это, знаете, когда со всей округи собачки собираются и начинают за одной бегать и на нее гавкать. И вот это периодически происходит в ленте Фейсбука. Кто-нибудь вдруг оказывается жертвой, собираются со всех углов те, кого даже никто никогда не видел, отгавкают и снова потом куда-то рассасываются. И это периодически происходит. Это вот какой-то... Ну, если еще и почитать ленту этих людей... Ну, это специально там можно чужие заходить. Мысли, там нет своего какого-то зачастую отношения к тем или иным событиям, да просто своих мыслей нет. Там котики постятся, там какие-то картинки дурацкие абсолютно. А вот, ну, от тебя ждут. Ну, понимаешь? От тебя ждут, Лена. Ну, а что делать? А что делать? Я не помню, я, по-моему, где-то читал по поводу того, как Пол Маккартни и Джон Леннон как-то приехали в какой-то совершенно захолустный тихий городок, значит, и им потом спросили у них: ребята, вот зачем вы куда-то ехали, вот там, что вам там понравилось, не понравилось? Говорят: знаете, нам там дико понравилось. Мы ходили по улицам, и нас никто не узнавал. Это цена, Лена. Это цена вот популярности. А я в Питере себя вот поймала на мысли, что мне так кайфово, я хожу по улицам, мне никто не узнает. И никто не спрашивает твоего мнения по разным вопросам. Это хорошо. Да не то, что не спрашивает мнения, никто не заставляет меня его высказать. Да, это вообще тем более хорошо, наверное. На этой вот ноте... Но я все-таки хотел бы высказать, конечно, свое соболезнование. Это... Соболезнования, безусловно. Вот такие трагедии, они просто жуткие, потому что там-то погибли люди с семьями. То есть там семьи летели, и вся семья погибла. И я, правда, когда смотрела эти фотографии, мне просто было тошно. Вот ты видишь, как отец обнимает ребенка, как насколько нежно он к нему относится, фотография это передает. И их нет больше. Да, это очень неприятно. Очень, горечь утраты огромная, и вот что здесь писать? Что здесь говорить? Ну, мне просто искренне, правда, хочется, чтобы никого из наших слушателей и не слушателей подобная беда никогда в жизни просто не коснулась, чтобы она обходила вас стороной, чтобы у вас все было здорово в жизни, нормально, ваши близкие были живы и здоровы. Программа «Всем бобра». Я Елена Пензина. Хорошего вечера. Завтра понедельник. Набирайтесь сил. И я желаю вам всего доброго. Я Олег Тихомиров. Всем бобра!